Глава 99. Однажды утром Порпора позвал Консуэла в свою комнату раньше обычного. Вид у него был сияющий. В одной руке он держал объемистое письмо, в другой — очки. Консуэла затрепетала, задрожала всем телом, вообразив, что это, наконец, ответ от замка исполинов. Но вскоре она поняла, что ошиблась. Письмо было от Уберти Порпорино. Знаменитый певец сообщал своему учителю, что все условия ангажемента Консуэла приняты, и он посылает ему подписанный бароном фон Пельницем, директором Берлинского королевского театра, контракт, на котором не хватает только подписи Консуэла и самого маэстро. К документу было приложено весьма дружеское и почтительное письмо барона, в котором тот сообщал, что Порпора сможет занять должность дирижера капеллы прусского короля, одновременно представив для просмотра и исполнения все новые оперы и фуги, какие пожелает привести. Порпорино выражал радость, что скоро будет петь вместе со своей сестрой по учителю, и горячо упрашивал учителя бросить Вену и приехать в прелестный Сан-Суси, место пребывания Фридриха Великого. Письмо это чрезвычайно обрадовало Порпору, но вместе с тем вызвало в нем колебания. Ему казалось, что судьба, так долго хмурившаяся, наконец начинает улыбаться ему, и милость обоих монархов, в то время столь необходимая для карьеры артиста, сулит ему благоприятные перспективы. Фридрих призывал его в Берлин, Мария Терезия открывала ему заманчивые возможности в Вене. В обоих случаях Консуэло предстояло быть орудием его славы. В Берлине, выдвигая на сцену его произведения, в Вене, выйдя замуж за Иосифа Гайдена. И так настала минута вручить свою судьбу в руки приемной дочери. Он предложил ей на выбор – замужество или отъезд. Обстоятельства изменились, и он далеко не так горячо предлагал ей руку и сердце Беппа, как сделал бы это еще накануне. Ему надоела Вена, а мысль, что его будут ценить и чествовать во враждебном лагере, улыбалась ему как маленькая месть, причем он преувеличивал впечатление, какое все это могло произвести на австрийский двор. К тому же Консуэла перестала с некоторых пор говорить с ним об Альберте, словно отказавшись от него, а Порпора предпочитал, чтобы она вовсе не выходила замуж. Консуэла тотчас же положила конец его колебаниям, объявив, что никогда не выйдет замуж за Иосифа Гайдена по многим причинам. И прежде всего потому, что сам он никогда не думал на ней жениться, так как помолвлен с дочерью своего благодетеля Анной Келлер. «Вот твой контракт на выступление в Берлине, подпиши его, и будем собираться в путь-дорогу, ибо здесь нам надеяться не на что, если ты не подчинишься матримониомании императрицы. Ведь покровительство ее можно было получить только такой ценой, а после решительного отказа мы станем для нее хуже дьяволов». «Дорогой учитель», — ответила Консуэла с твердостью, какой еще никогда не проявляла по отношению к нему, «я готова повиноваться вам, как только совесть моя успокоится, по поводу одного важного вопроса. Принятые мной сердечные обязательства и глубокое уважение связывают меня с графом Рудольштатом. Не скрою от вас, что, невзирая на ваше недоверие, упреки и насмешки, все три месяца, которые мы с вами провели здесь, я упорно не связывала себя никакими контрактами, могущими служить помехой этому браку. Но после решительного письма, написанного мною полтора месяца тому назад, оно прошло через ваши руки. Что-то случилось, и, как я полагаю, побудило семью Рудольштатов отказаться от меня. Каждый новый день убеждает меня, что данное мною слово возвращено мне, и я свободна всецело посвятить вам и свои заботы, и свой труд. Как видите, я иду на это без сожалений и колебаний. Однако после написанного мною письма совесть моя не может быть спокойна, пока я не получу на него ответа. Жду я его каждый день, и в ближайшее время ответ должен прийти. Позвольте мне подписать ангажемент с Берлином только по получении этого... «Эх, бедное дитя мое!» — прервал ее Порпора с первых же слов своей ученицы, готовой пустить в ход заранее приготовленную уловку. «Долго пришлось бы тебе его ждать! Ответ прислан мне уже месяц тому назад!» «И вы мне его не показали!» — воскликнула Консуэла. «Вы оставляли меня в такой неизвестности, учитель! Ты странный человек!» «Какое может быть у меня доверие к тебе, если ты так обманываешь меня?» «Чем же я обманул тебя? Письмо адресовано мне, и в нем было приказано показать его тебе только тогда, когда я увижу, что ты излечилась от своей безумной любви и способна внимать голосу благоразумия и благопристойности». «Именно в таких словах оно и составлено?» — спросила краснея Консуэла. «Не может быть, чтобы граф Христиан или граф Альберт могли так назвать мою дружбу, столь спокойную, скромную и гордую». «Слова не имеют значения», — сказал Порпора. «Светские люди всегда выражаются изысканно, а мы уж сами должны понимать их. Старый граф ни в какой мере не желал иметь невестку из актрис, и узнав, что ты появилась здесь на подмостках, он заставил сына отказаться от такого унизительного брака. Альберт образумился, и тебе возвращают слово. С удовольствием вижу, что тебя это не огорчает. Стало быть, все к лучшему. Едем в Пруссию». «Маэстро, покажите мне письмо, и я тотчас же подпишу контракт». «Ах да, письмо, письмо. Но зачем оно тебе? Ты только огорчишься. Есть безумство, которое надо уметь прощать и другим, и себе самой. Забудь все это». «Нельзя забыть одним усилием воли», — возразила Консуэла. «Размышление помогает нам, причины многое разъясняют. Если Рудольштадты отталкивают меня с презрением, я скоро утешусь. Если же мне возвратили свободу, уважая меня и любя, я утешусь иначе, и мне будет легче. Покажите письмо. Чего вам опасаться, раз и в том и другом случае я готова повиноваться вам?» «Ну хорошо, я тебе его покажу», — проговорил хитрый профессор, открывая свою конторку и делая вид, будто ищет письмо. Он выдвинул все ящики, перерыл все свои бумаги и, конечно, не нашел никакого письма, так как никакого письма не получал. Он даже притворился, будто раздражен, не находя его. Консуэла же на самом деле потеряла терпение и принялась за поиски. Маэстро не мешал ей. Она перевернула вверх дном все ящики, пересмотрела все бумаги, но найти письмо оказалось невозможным. Порпора сделал вид, что припоминает содержание письма, и тут же выдумал версию, очень вежливую и решительную. Консуэла никак не могла заподозрить своего учителя в столь умелом притворстве. Будем думать, к чести старого профессора, что в данном случае он был не особенно находчив, но и немного надо было, чтобы убедить такое искреннее существо, как Консуэла. В конце концов она решила, что Порпора в минуту рассеянности раскурил этим письмом трубку. Выйдя затем в свою комнату, чтобы помолиться и поклясться над кипарисовой веткой, несмотря ни на что, в вечной дружбе графу Альберту, она спокойно вернулась и подписала двухмесячный контракт с Берлинским театром, который вступал в силу в конце месяца. Времени было более чем достаточно для приготовления к отъезду и для самого путешествия. Когда Порпора увидел на документе еще не высохшие чернила подписи, он расцеловал свою ученицу и торжественно провозгласил ее артисткой. «Это день твоей конфирмации», — сказал он. «И если бы в моей власти было заставить тебя дать обет, я внушил бы тебе отказаться навсегда от любви и брака, ибо ты теперь жрица бога гармонии. Музы — девственницы, и та, которая посвящает себя Аполлону, должна была бы блюсти обет весталок». «Мне не следует давать обет безбрачия», — ответила Консуэла. «Хотя в данную минуту, мне кажется, для меня ничего не было бы легче, как дать этот обет и сдержать его. Однако взгляды мои могут перемениться, и тогда мне пришлось бы раскаяться в решении, которого я уже не смогла бы нарушить». «Ты, стала быть, раба своего слова? Да, ты, кажется, отличаешься в этом отношении от остальных представителей человеческого рода, и если бы в жизни тебе пришлось дать торжественное обещание, ты бы выполнила его». «Учитель, мне кажется, что я уже доказала это. Ведь с тех пор, как я существую, я всегда находилась во власти какого-нибудь обета. Матушка научила меня этому роду религии и подавала мне пример, порой доходивший до фанатизма. Когда мы, странствуя, приближались к большому городу, она обыкновенно говорила: «Консуэлита, беру тебя в свидетельницы. Если дела мои здесь будут удачны, я даю обет пойти босиком в часовню, слывшую самой святой в округе, и молиться там 2 часа кряду. И вот когда дела бедной моей матери бывали, по ее мнению, хороши, то есть ей удавалось заработать своим пением несколько талеров, мы всегда совершали паломничество, какова бы ни была погода, как бы далеко ни находилась эта почитаемая часовня. То было благочестие не особенно просвещенное, не особенно возвышенное, но на эти обеты я смотрела как на нечто священное. И когда моя мать на смертном одре взяла с меня слово, что я не буду принадлежать Анзалетто, иначе как повенчавшись с ним, она знала, что может умереть спокойно, веря моему обету. Позднее я дала обещание графу Альберту не думать ни о ком другом, кроме него, и всеми силами души стараться полюбить его так, как он хотел. Я не изменила своему слову, и не освободил он меня сейчас от него, могла бы остаться ему верной всю жизнь. «Оставь ты своего графа Альберта, о нем больше нечего думать. Если уж тебе надо быть всегда во власти какого-нибудь обета, скажи, каким ты свяжешь себя по отношению ко мне?» «О, учитель, доверься моему благоразумию, моей честности и моей преданности тебе. Не требуй от меня клятв, ибо они налагают страшное ярмо. Страх нарушить обет отравляет радость благих побуждений и добрых дел». «Я не понимаю таких отговорок», — возразил Порпора полустрогим, полушутливым тоном. «Ты давала обеты всем, кроме меня. Не будем касаться того, которого потребовала от тебя мать. Он принес тебе счастье, бедное дитя мое. Без него ты, пожалуй, попалась бы в сети этого негодяя Анзалетто. Но поскольку ты могла без любви, а только по доброте сердечной, надавать потом таких серьезных обещаний этому Рудольштату, совершенно для тебя чужому человеку, было бы очень дурно с твоей стороны, если бы в такой день, как сегодня, день счастливый и достопамятный, когда тебе возвращена свобода и ты обручилась с Богом искусства, ты не захотела дать самого маленького обета своему старому учителю и лучшему другу». «О да, лучший друг мой, благодетель, опора моя, отец!» — воскликнула Консуэла, порывисто бросаясь в объятия Порпоры, который был так скуп на ласковые слова, что только 2-3 раза в жизни открыто высказал ей свою отеческую любовь. «Я могу без страха и колебаний дать вам обет посвятить себя вашему счастью и славе до последнего моего вздоха». «Мое счастье — это слава, Консуэла, ты же знаешь», — проговорил Порпора, прижимая ее к своему сердцу. «Иного я себе не представляю. Ведь я не похож на тех старых немецких мещан, чье счастье заключается лишь в том, чтобы иметь при себе внучку для набивания их трубок и приготовления им сладких пирожков. Мне, слава богу, не нужно ни туфель, ни лечебных отваров. А когда мне понадобится только это, я не позволю тебе посвящать мне свое время, да и теперь ты слишком усердно ухаживаешь за мной». «Нет, ты прекрасно знаешь, не такая преданность мне нужна. Я требую, чтобы ты была настоящей великой артисткой. Обещаешь ли ты мне это? Обещаешь ли побеждать в себе лень, нерешительность, своего рода отвращение, какие чувствовала вначале? Обещаешь ли отклонять любезности и ухаживание вельмож, которые гоняются за актрисами, одни потому что льстят себе надеждой обратить их в хороших хозяек, а заметив в них иное призвание, без церемонии их бросают? Другие, потому что разорены и ради удовольствия иметь карету и хороший стол за счет доходов дражайшей половины, идут на бесчестие, каким в их сословии считается неравный брак. И еще обещаешь ли, что не дашь вскружить себе голову какому-нибудь тенришке с сочным голосом и курчавыми волосами, вроде негодяя Анзалетто, который может гордиться только своими икрами и чей успех объясняется только наглостью?» «Обещаю, даю вам торжественную клятву», — ответила Консуэла, добродушно смеясь над поучениями Порпоры, всегда, помимо его воли, немного язвительными, но к которым она давно привыкла. «И даже больше», — добавила она, снова становясь серьезной. «Клянусь, что пока я живу, вам никогда не придется пожаловаться на мою неблагодарность». «О, так много я не прошу», — ответил с горечью маэстро. «Это не под силу человеческой природе. Когда ты станешь певицей, известной всем народам Европы, в тебе проснутся тщеславие, честолюбие, сердечные прихоти, все, от чего не смог предохранить себя ни один великий артист. Ты захочешь добиться успеха любой ценой. Ты не станешь добиваться его терпеливо или рисковать им ради дружбы или ради истинной красоты. Ты подчинишься игу моды, как и все. В каждом городе будешь петь то, что больше всего нравится, не обращая внимания на дурной вкус публики и двора. Короче говоря, ты пойдешь своей дорогой и, несмотря ни на что, будешь великой, ибо в глазах большинства нет иного способа быть великой. Лишь бы ты не забывала выбирать хорошие произведения и хорошо петь, выступая перед судом небольшого кружка стариков вроде меня. Лишь бы перед великим Генделем и старым Бахом ты сделала честь и методу Порпоры и себе самой, Вот все, о чем я прошу тебя, вот все, на что надеюсь. Ты видишь, я не такой отец-эгоист, каким, без сомнения, некоторые из твоих поклонников меня считают. Я не требую от тебя ничего, что не послужило бы для твоего успеха и твоей славы». «А я нисколько не забочусь о собственной выгоде», — ответила растроганная и опечаленная Консуэла. «Успех может невольно опьянить меня. Но я не в состоянии хладнокровно думать о том, чтобы всю жизнь добиваться триумфа и своими руками сплетать себе лавры. Я хочу славы ради вас, маэстро. Вопреки вашему недоверию, я хочу вам показать, что только для вас Консуэла работает и путешествует. И чтобы сейчас же убедить вас в том, что вы ее оклеветали, она клянется вам, раз вы верите ее клятвам, доказать все, что сейчас говорила». «А чем же ты поклянешься мне?» — спросил Порпора с нежной улыбкой, в которой все еще проглядывала подозрительность. «Седыми волосами, священной головой Порпоры!» — ответила Консуэла, обнимая и благоговейно целуя учителя в лоб. Беседа их была прервана появлением графа Годица, о котором доложил громадный гайдук. И спрашивая для своего господина позволения засвидетельствовать почтение маэстро Порпоре и его воспитаннице, этот лакей посмотрел на Консуэла с таким вниманием, недоумением и замешательством, что даже удивил ее. Однако ей никак не удалось припомнить, где она видела эту добродушную, несколько странную физиономию. Граф был принят и изложил свою просьбу в самых изысканных выражениях. Он едет в свое имение Росвальд в Моравии и, стремясь сделать приятное своей супруге Марк-графине, готовит к ее приезду сюрприз в виде великолепного празднества. Ввиду этого он предлагает Консуэла спеть 3 вечера подряд в Росвальде и просит также, чтобы Порпора согласился сопровождать ее и помог ему в устройстве концертов, спектаклей и серенад, которыми он собирается угощать Марк-графиню. Маэстро сослался на только что подписанный контракт и обязательство быть в назначенный день в Берлине. Граф пожелал взглянуть на контракт, а так как он всегда прекрасно относился к Порпоре, то старик охотно доставил ему это маленькое удовольствие и посвятил во все подробности, предоставив Годицу обсуждать условия контракта, разыгрывать роль знатока, давать советы. После этого граф стал настаивать на своей просьбе, уверяя, что времени имеется больше, чем надо, чтобы, исполнив ее, попасть к сроку в Берлин. «Вы можете покончить со своими приготовлениями в 3 дня, — заявил он, — и отправиться в Берлин через Моравию». Правда, это было не совсем по пути, но вместо того, чтобы медленно двигаться через Чехию, страну, малоблагоустроенную и разоренную недавней войной, маэстро со своей ученицей могли очень скоро и удобно доехать до Росвальда в хорошей карете, которую граф отдавал в их распоряжение, обещая позаботиться и о подставах, причем брал на себя все дорожные хлопоты и издержки. Граф предложил им таким же образом перевести их из Росвальда в Пардубиц, если бы они пожелали спуститься по Эльбе до Дрездена, или в Хрудим, если бы они решили ехать через Прагу. Все, что он предлагал, в самом деле сокращало время их путешествия, а довольно кругленькая сумма, которую он к этому добавлял, давала им возможность остальную часть пути совершить в лучших условиях. И Порпора согласился, несмотря на слегка недовольную мину Консуэла, которой хотелось, чтобы он отклонил предложение. Сделка состоялась, и отъезд был назначен на последний день недели. Когда Годец, почтительно поцеловав руку Консуэла, оставил их вдвоем, она стала упрекать маэстро в том, что он так скоро позволил себя уговорить. Хотя и нечего было опасаться дерзких выходок графа, она продолжала относиться к нему неприязненно и отправлялась в его поместье без всякого удовольствия. Ей не хотелось рассказывать Порпоре о приключении в Пассау, но она напомнила ему его собственные насмешки над музыкальным творчеством графа. «Разве вы не видите, — сказала она, — что я буду обречена исполнять его музыкальные творения, а вам придется с серьезным видом дирижировать кантатами и, пожалуй, даже целыми операми его изделия? Так-то вы заставляете меня блюсти обет верности культу прекрасного». «Полно тебе! — смеясь, ответил Порпора. — Я вовсе не стану проделывать это так серьезно, как ты думаешь. Напротив, я предвкушаю удовольствие хорошенько потешиться, и так, что знатный маэстро ровно ничего не заподозрит. Проделывать такие вещи всерьез и перед публикой достойной уважения было бы поистине кощунством и позором. но немного позабавиться позволительно, и артист был бы очень несчастлив, если бы, зарабатывая себе на хлеб, не имел права посмеяться втихомолку над теми, кто дает ему заработок. К тому же ты увидишь там свою любезную принцессу Кульмбахскую, которая в самом деле прелестна. Она вместе с нами посмеется над музыкой своего отчима, хотя ей вовсе не до смеха. Пришлось покориться, начать укладываться, делать необходимые покупки, прощальные визиты. Гайден был в отчаянии. Но в это время неожиданное счастье, великая для артиста радость выпала на его долю и отчасти вознаградила или, вернее, вынудила его отвлечься от горести предстоящей разлуки. Исполняя серенаду своего сочинения «Под окном чудесного мимо Бернадоне», знаменитого Орликино театра у Карентийских ворот, он привел в изумление этого милого и умного актера, завоевав вместе с тем его симпатию. Иосифа пригласили в дом и спросили, кто автор только что исполненного прекрасного оригинального трио. Узнав, что это он, подивились его юности и таланту и тут же вручили ему либретто балета «Хромой бес». Гайден немедленно принялся писать к нему музыку, стоившую ему стольких усилий, что, будучи уже почти 80-летним старцем, он не мог вспомнить о ней без смеха. Консуэла старалась рассеять его грусть, то и дело заговаривая с ним о буре, которая по настоянию Бернадона должна была вызвать у слушателей ужас. Между тем, как Беппо, в жизни не видевший моря, никак не мог себе представить, каково оно. Консуэла описывала ему бушующее Адриатическое море, изображала жалобные стоны волн и смеялась вместе с ним над этой подражательной музыкой, одновременно с которой в театре раскачивают руками голубые полотна, натянутые от одной кулисы до другой. «Послушай», — сказал в утешение Порпора своему ученику, «работай ты хоть 100 лет с лучшими инструментами в мире, прекрасно зная шум моря и ветра, тебе все равно не передать божественной гармонии природы. Музыка не в состоянии этого сделать. Композитор наивно заблуждается, прибегая к звуковым фокусам и эффектам. Музыка выше этого, ее область — душевные волнения. Цель музыки — возбуждать эти волнения и самому вдохновляться ими. Представь себе переживания человека во время бури. Представь себе зрелище страшное, величественное и грозную неминуемую опасность. И ты, музыкант, то есть человеческий голос, человеческий стон, живая, трепещущая душа, мечешься, потрясенный этим бедствием, этой сумятицей, растерянностью, этими ужасами. Передай в звуках свои смертельные муки, и слушатели, каковы бы они ни были, будут переживать их вместе с тобой. Им будет казаться, что они видят море, слышат скрип корабля, крики матросов, отчаянные вопли пассажиров. Что сказал бы ты о поэте, который, желая изобразить битву, сообщил бы тебе в стихотворной форме, что пушка делает бум-бум, а барабан там-там? Это была бы подражательная гармония, более близкая к происходящему, чем изображение величественных картин природы, но это не была бы поэзия. Даже живопись, это наиболее яркое искусство изображения, не является рабски подражательной. Напрасно будет пытаться художник написать темно-зеленое море, черное грозовое небо, разбитый остов корабля. Если он не сумеет вложить в это чувство ужаса, поэзию всего зрелища в целом, картина его выйдет бесцветной, будь она так же ярка, как вывеска пивной. Итак, юноша, проникнись сам ощущением великого бедствия, тогда ты заставишь и других почувствовать его». Маэстро все еще давал ему свои отеческие наставления, а между тем, в заложенную коляску, стоявшую во дворе посольства, уже укладывали вещи. Иосиф внимательно слушал поучения учителя, черпая их, так сказать, из самого источника. Но когда Консуэла в накидке и меховой шапочке бросилась ему на шею, он побледнел, подавил готовый вырваться крик и, не в силах видеть, как она сядет в карету, убежал и забился в заднюю комнатку парикмахерской Келлера, чтобы скрыть ото всех свои слезы. Метастазио полюбил Иосифа, помог ему усовершенствоваться в итальянском языке и своими добрыми советами и великодушной заботой несколько облегчил юноше разлуку с Порпорой. Но долго еще Иосиф грустил и горевал, прежде чем свыкся с отсутствием Консуэлы. Она также была огорчена и жалела о таком милом, таком верном друге. Но по мере того, как путешественники продвигались вглубь Моравских гор, к ней снова возвращались мужество, задор и поэтическая впечатлительность. Новое солнце всходило над ее жизнью. освобожденная от всяких уз, от всякого влияния, чуждого ее искусству, она считала, что теперь должна отдаться ему всецело. Порпора, к которому вернулись былые надежды и веселое настроение молодости, приводил ее в восторг своим красноречием, и благородная девушка, не переставая любить Альберта и Иосифа, как двух братьев, которых она надеялась вновь обрести в Царстве Божьем, почувствовала себя легкой, словно жаворонок, поднимающийся с песней к небу на заре прекрасного дня.